Стасем II. Хор. Блаженны между смертных те, чья жизнь не знала зол, но тем, которых потрясен по воле Божьей дом, не избежать сужденных бед, пока не сгинет род. Так морские несутся валы под неистовым ветром фракийским, из мрака пучины со дна подымают крутящийся бурно черный песок и грохочут прибрежные скалы под ударами волн. Я вижу на Лабдаков дом, беда во след беде издревле рушится, живых страдания мертвых ждут. Их вечно губит некий Бог. Им избавления нет. Вот и ныне лишь свет озарил юный отпрыск Эдипова дома. Вновь его поспешает скосить серп подземных богов беспощадный. Губит его и неистовые речи безумье, и заблудшийся дух. О, Зевс, твою ли сломит силу высокомерие человека? Ни сон ее не одолеет, все уловляющий в тенета, ни божьих месяцев чреда. Ты, властитель всемогущий, ты вовек не ведал старости. Для тебя обитель вечная, твой сияющий Олимп. И в минувшем, и в грядущем лишь один закон всесилен. Не проходит безмятежно человеческая жизнь. Для многих странница надежда — залог блаженства, но для многих она — пустое обольщение людских безудержных желаний, неисполнимая мечта. Под конец разочарован, живший в длительном неведенье. Час придет, и он о пламень обожжет себе стопы. Мудрый молвит: тех, кто злое принимать привык за благо, приведут к злодейству боги, горе ждет их каждый час. Вот к нам Гемон идет, из твоих сыновей самый юный. Его не торопит ли скорбь? Не горюет ли он о судьбе Антигоны, невесты своей, и о брачном утраченном ложе? Входит Гемон.